Глава 15. Хорм Снежного озера. Катерина стояла у костра и грела руки, украдкой наблюдая, как Эрия крутится около Кревана, сидевшего за праздничным столом. И он еще утверждал, что она его пара? Лжец. Убеждал ее, а сам? Гнев переполнял сердце девушки, ей хотелось подойти к нему и плеснуть из кружки с элем в лицо. Только страх, что он разозлится, сдерживал ее порыв. Сегодня в Хорме большой праздник. Девушка маялась весь вчерашний вечер, не желая скучать в одиночестве, когда все готовились к празднику. Набравшись смелости, она пошла в дом Альфы и предложила свою помощь. Кассандра была рада и предложила подруге украшать поляну, что у нее очень хорошо получалось. Пляски, костры, богатый стол с яствами. В Хорме всегда весело проходили праздники, а сегодня — ночь истинной любви. Дивия, богиня всего живого, в свете яркой луны даровала любовь тем, кто искренне желал найти истинную или направляла в нужный путь заблудших. Девушка с грустью вспомнила о том, как она хотела, чтобы Альфа Северной Тропы приехал, надеясь, ведь в последнее время они много общались. И пусть мужчина был немногословен, но умен и умел говорить, завораживая своим голосом. Кто бы мог подумать, что, узнав его ближе, Креван больше не будет казаться ей грубым и диким. И главное, он согласился отпустить ее. Но, несмотря на свое обещание, Виторг заботился о ней. Привозил продукты, носил воду, дарил маленькие подарки, оставляя на столе в ее небольшой избе. Но сегодня для него ее словно не существовало. А завтра, после праздника, он уедет в свой Хорм. Креван прибыл после обеда и лишь удостоил кивком головы, направившись к брату. Не подходил, не наблюдал, позволяя свободным женщинам подходить к себе. Катерина была в растерянности. Конечно, она понимала, что так лучше. Но ей нравились их походы к реке, его рассказы о легендах, хриплый смех, горящие глаза. Он стал роднее, другом, как она считала. Мысли прервались, когда она увидела, как черноволосая девушка увлекает Кревана в танец, красиво двигая бедрами и грудью, выгибаясь и прижимаясь к сильному телу мужчины. Ее мужчины. Нет, Альфа Северной Тропы не ее мужчина. Конечно, нет. Просто ей было неприятно видеть его с другими. Вот и все. Не желая смотреть, девушка отвернулась. «Как тебе праздник?» — раздался позади голос Кассандры. Жена Альфы, облаченная в белоснежную меховую накидку и шерстяное платье, прошла вперед и протянула руки к костру. «Все замечательно», — недовольно буркнула Катерина и вновь посмотрела на пару, прижимающуюся друг к другу во время красивой, страстной музыки, льющейся от ударов деревянной колотушкой в бадран, звуков лиры. «Я чувствую, что ты огорчена», — осторожно начала Кассандра, стараясь не давить на подругу. Она видела ревность в ее глазах и надеялась, что девушка это тоже поймет. Но Катерина ничего не хотела видеть. Она слепо жила мечтой покинуть снежные территории Тасхара. «Знаешь...» — Катерина повернулась к ней и с обидой продолжила. «Я не понимаю, разве истинные пары позволяют себе вольности с другими?» «Нет, никогда», — уверенно сказала Кассандра и тут же дополнила. «Только если своим половинкам не нужны, тогда возможно». «Не нужны?» — грубо воскликнула она. «Да, не нужны», — с горечью заключила девушка, всматриваясь в огни костра. Услышав, как музыка полилась нежней, она обернулась и увидела, что к Ревану подошла вторая девушка и призывно провела по лицу. Он не оттолкнул, лишь жадно смотрел, а потом перевел взгляд на Катерину, чего она не ожидала, и отвернулась. Успокоившись, стараясь не помнить его огненного взгляда, Катерина прищурилась и вдруг спросила. «А если мне... Я могу танцевать на этом празднике?» «Конечно, тебе все можно. Ты наша гостья», — ответила Касси сияющей доброй улыбкой. «Да, Но просто для меня это немного дико. Но мне нравятся эти быстрые пляски, как и медленные. Они завораживают, словно это танец страсти, познания, бушующей стихии. Но я боялась, что мое согласие будет не так воспринято. Ведь я не знаю всех обычаев и не хотела бы оказаться замужем, ведь меня ждет мой жених. Кассандра прикоснулась к копне светлых волос и начала задумчиво заплетать в косу. Она смотрела вдаль, в тень могучих деревьев, и вдруг спросила. «Ты любишь своего принца?» «О, конечно, такого нельзя не заметить. У него идеальные манеры и...» Взглянув в глаза подруги, жена Альфы сказала. «Катерина, ты не ответила на вопрос». «Я...» Девушка растерялась и сделала шаг назад, желая убежать, скрыться, чтобы не слышать и не думать. Она отвернулась и только хотела уйти, как услышала слова. «Ты можешь танцевать, и это ничего не будет значить. Есть обычаи, но танцы — это язык тела. И сегодня, в эту волшебную ночь, ты можешь раскрыть себя, следуя за своими желаниями, быть такой, какой хочешь. Танец, он для себя, для души. И ты здесь гостья, моя подруга и член большой семьи. Ревальд дал согласие, ты могла давно уехать. Но я попросила тебя, и ты осталась, пока малыш не родится. Поэтому никто не будет заставлять тебя. Мой муж не допустит этого». Девушка резко обернулась и, с силой сжав подол платья, которое старательно украшала для торжества, подула на выбившийся локон. Он чуть сдвинулся и вновь упал на лицо. «А я красивая?» Увидев, как Кассандра улыбнулась, дочь купца уточнила. «Ну, я красивая для оборотней». Отмечая скованность и страх в глазах подруги, Кассандра улыбнулась и прошептала. «Ты очень красивая. Поверь, все это видят. Думаю, многие желают с тобой танцевать, если ты разрешишь». «А к свободным самцам я могу подойти, не намекая на то, что мы будем делить одеяло? Ну, или как у вас?» Смутившись, очень тихо спросила Катерина, оглядываясь по сторонам, надеясь, что ее никто не услышал. «Можешь. Всегда есть выбор. И здесь, в снежном Тасхаре, гордые мужчины-виторги уважают и ценят женщин своего хорма. Не бойся, никто тебя не обидит». Девушка с надеждой посмотрела на танцующих, не желая смотреть на Кревана, который продолжал танцевать с юной красавицей, которая недавно прошла обряд совершеннолетия, и прошептала. «Знаешь, я лишняя среди вас, и это так бросается в глаза, но ты так счастлива тут, и я...» «Ты тоже, если бы захотела», — уверенно произнесла Кассандра. «Нет, мой дом там, но я...» Она втянула свежий морозный воздух и выдохнула. «Но ты права. Я гостья, и сейчас невероятно хочу танцевать». Кассандра засмеялась, радуясь, что Катерина пожелала быть собой, пусть на одну ночь, и прошептала. «Так иди. А ты? Мы будем смотреть и радоваться за тебя», сказала она и положила руку на большой живот. «Не замерзни», серьезно произнесла Катерина и направилась на поляну, где у большого костра танцевали виторги, страстно двигаясь в танце. Девушка прошла вперед и, увидев высокого мужчину, чем-то напоминающего ее Велега, который стоял у дерева, быстро направилась к нему, пока не передумала и не повернула назад. Еще ни разу она не приглашала мужчину на танец, но сейчас хотела. Оказавшись рядом, она кокетливо улыбнулась и предложила. «Составите компанию?» Оборотень усмехнулся и, глянув куда-то в сторону, кивнул. А потом со вздохом посмотрел на девушку и показал рукой на поляну, где проходили танцы. Оказавшись в центре, мужчина притянул Катерину к своему худому телу и начал двигаться. Девушка почувствовала раздражение, уже сожалея, что решилась на столь отчаянный поступок. каждый раз, когда молодой Виторг прикасался грудью или плечом к ней, она сдерживала неприязнь, понимая, что танцы оборотней не столь приятны, как ей казалось со стороны. Стоило мужчине прижаться сзади, Катерина задохнулась от возмущения и гнева. И только хотела попрощаться, как полилась быстрая мелодия, и пары стали меняться, задерживаясь на мгновение, держась за руки и двигаясь по кругу. Партнеры кружили, очень быстро переходя к следующему. У девушки стала кружиться голова, но когда почувствовала теплые ладони, сжимающие ее пальцы, ласкающие теплом, встрепенулась от удовольствия. Катерина подняла глаза и встретилась с темно-серыми глазами, которые жадно исследовали хрупкое тело. Кревен смотрел сейчас по-другому, и она не испытывала неприязни. Наоборот, по коже пошла обжигающая волна предвкушения. Гнев, призывающая музыка, эль, чувственные танцы, девушка была возбуждена и отчаянно вглядывалась в лицо мужчины, который обидел, показав, как она ему безразлична. Безразлично отвернувшись, Катерина стиснула губы, когда сильный мужчина прижал к мощной груди и собственнически провел ладонями по бедрам. Это выглядело бесстыдно, но в то же время красиво и безумно приятно. Скрывая свои чувства, Катерина закрыла глаза, понимая, что этот танец сводит с ума, лишая разума. Такого с ней никогда еще не было. Внезапно музыка резко смолкла и полилась громкая, звучная, переплетаясь с нежностью и страстью. Этот танец от начала и до конца проходил с одним партнером и считался очень откровенным. Девушка старалась не смотреть на мужчину, только парила в новых ощущениях, пока не поняла, что он на пределе эмоций. Ее трясло от жадных прикосновений, а когда Кревен прижал ее, почти вбивая в свое громадное тело, всхлипнула, ощущая его возбуждение. Она даже не поняла, когда музыка сменилась, и все стали весело танцевать, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Катерина, как зачарованная, смотрела на Кревена, пытаясь успокоиться и отвести взор, но была не в силах этого сделать. Решив, что лучше уйти, она сделала шаг, но мужчина не позволил. Он сильнее ухватил за талию и на ухо тихо произнес: «Катерина, я уезжаю на месяц. Поехали со мной. Когда срок родов Кассандры подойдет, мы вернемся. Обещаю». «Не могу», — выдохнула девушка, слыша, как сильно бьется ее сердце. «Я буду охранять тебя, заботиться. Не трону, если сама не пожелаешь, но всегда буду рядом». «Не пожелаю», — уверенно прошептала девушка и, взглянув в его глаза, с обидой прошептала: «Думаю, ты не будешь огорчен и...» Резко вырвав руку, не желая показывать, как ей обидно, девушка бросилась в сторону зимнего леса, не желая думать, как воспримут ее поведение оборотни. Она никогда здесь не чувствовала себя родной, да и все смотрели на нее с недовольством, а те, кому нравился альфа Северной тропы, вообще ее не переносили, считая выскочкой. Она бежала как никогда, будто за ней гнались белоснежные беловолы, желая полакомиться плотью. Споткнувшись о торчащую из снега корягу, распласталась всем телом. Обернулась, но никого не увидела, и на душе стало еще хуже. Медленно поднялась и, заметив старое сухое дерево, которое считалось священным, поняла, что прибежала в сторону озера. Осмотрелась и медленно направилась к деревянной скамейке, отряхивая ладонью свое тело и меховую жилетку. Вспоминая, как готовилась к празднику, она нахмурила брови, обещая себе, что больше не будет стараться для оборотня. Скинув мягкий снег с широкой доски, совсем не чувствуя холода, Катерина села и задумчиво смотрела на круглую луну, радуясь льющемуся свету от нее. Все деревья были накрыты белоснежным тонким покрывалом, отливающим серебром. Девушка с грустью смотрела на воду с кусками льда и вздрогнула, услышав голос мужчины. «Катерина, прости, что обидел. Я хотел узнать, действительно ли тебе все равно?» «Так и есть». Поспешно и убежденно подтвердила девушка и закрыла глаза, чувствуя тепло мужчины, оказавшегося совсем рядом. Послышался грудной смех, и Катерина возмущенно посмотрела на мужчину. Она совсем не ожидала подобной реакции, поэтому резко поднялась и выдохнула. «И тебе смешно? Да, смешно?» «Уверен, что ты обманываешь меня и себя», — успокоившись, пробубнил Кревен. «Я не обманываю, и ты обещал сопроводить и вернуть меня». «Обещал, и если не передумаешь, отвезу. Но тебе здесь плохо, я чувствую, и меня это угнетает. В моем хорме все будет иначе, обещаю, ты будешь дома». «Дома? Нет, этого никогда не произойдет. Да и как такое возможно? Все оборотни недовольны, ведь я из земного Тасхара». «Не в этом дело, милая. Просто они привыкли жить по правилам, следуя обычаям, которые важны для нас. И мы чувствуем, делаем так, как велит сердце, разум и наш зверь. Когда они одно целое, то увидишь даже простое по-другому. Откройся, прислушайся к себе, и тогда...» «Я не такая! Не такая, как вы! И я не хочу быть такой же, как вы! У меня есть жених! Он ждет и ищет меня!» Альфа Северной Тропы скривился, обошел скамейку, встав рядом, и с недовольством выдал. «Нет. Велек скоро женится на темноволосой и богатой девушке. Я был там, хотел понять твой выбор. Ходил к дому твоего отца, и чтобы ты не решила, что я обманываю...» Мужчина протянул ей золотой гребень, которым девушка расчесывала волосы. Он лежал всегда в шкатулке с украшениями, но перед тем, как ее похитили, Катерина положила его на окно своей комнаты. «Ты был в моей спальне?» «Да, был». Девушка с отчаянием посмотрела на гребень, а потом на оборотня, и воскликнула. «Я верю, что был, но в то, что Велек...» «Я слышал разговор. Твой отец кивал на его слова, подтверждая, что надежды нет, а жизнь идет. Он приехал со своей невестой, желая просить благословения, и сообщая, что они не в состоянии вернуть золотые, которые он передал ему за брак с тобой». «Золотые?» — переспросила девушка. «Да, это то, что я услышал». «За брак? Как же так?» Себе под нос пробубнила девушка, тут же шепча. «Но если я вернусь...» Она замолчала, понимая, что надеяться вернуть мужчину, который согласился на брак из-за денег, глупо, и обхватила себя за плечи. Ей было обидно. Получается, отец дал выкуп. И немало, если учитывать, что Велек из королевской семьи. А поведение принца в первый их бал... Очевидно, именно тогда он показал настоящее отношение к ней. И когда она пропала, он с облегчением нашел другую богатую дуреху. Девушка задохнулась от отчаяния, пока не почувствовала тяжелую шерстяную накидку, которую мужчина снял с себя и накинул на тонкие плечи. Так просто. А в груди что-то кольнуло, разливаясь теплом по телу. «Я догадывалась, но надеялась, что это не так. Не хотелось думать, что нужна была не я, а богатство моего отца». «Ты нужна мне. Очень нужна. И я готов ждать», — выдохнул Альфа. «Но отец, он переживает и...» «Твой отец сильный мужчина. Он справится», — ледяным тоном убежденно заявил Кревен. «Нет, я так не могу». «Ты можешь попробовать. У меня есть большой дом, и ты будешь в нем хозяйкой. Соглашайся. Там тебе будет лучше, и сможешь быть самой собой». Катерина была в растерянности. Она понимала, что так будет лучше, но боялась, и новость о предательстве угнетала. Но странно, она больше переживала за отца, что он отдал золотые, чем за то, что потеряла жениха и свое светлое будущее с ним. Девушка посмотрела на грозного мужчину и произнесла: «Я ухожу. Не иди за мной». Мужчина молча стоял и наблюдал, как она идет, но вдруг девушка остановилась и, медленно обернувшись, проговорила: «Я...» Не в силах сказать. Она почти бегом направилась к нему и, оказавшись непозволительно близко, чувствуя обжигающее тепло мужчины, встала на цыпочки и прикоснулась губами к его рту. Ее нежные прикосновения были легкими, как снежинки, и, отмечая, что мужчина не двигается, она закрыла глаза и провела языком по каждой губе, чувствуя, как мурашки пошли по телу. Так увлеклась, что когда его руки легли на тонкую талию, прижалась сильнее. Мужчина ласково погладил по волосам, а в следующую секунду накрыл сладкие губы, заглушая стон. Мягкие, полные губы уверенно ласкали, и Креван осторожно начал соблазнять языком, показывая, как это может быть чудесно. Девушка буквально плавилась в его руках, наслаждаясь каждым мгновением. Она и не думала, что в мужских объятиях может быть так волшебно, чувственно и непередаваемо. Столько раз представляла, но настоящий поцелуй оказался невыносимо сладким. Они стояли, тяжело дыша, вглядываясь друг другу в глаза. Мужчина провел по щеке двумя пальцами, но застыл, услышав: «Я поеду к отцу. Он меня любит, и я нужна ему». «Ты мне нужна!» — резко произнес мужчина, тут же сожалея, потому что девушка вздрогнула от громкого голоса. Она отступила и прошептала: «Мы такие разные, и даже страсть не может заглушить эту пропасть». «Дай нам шанс», — спокойно произнес Альфа, стараясь не выдавать бушующих эмоций. Катерина совсем другая, с ней было сложно, но он старался понять, пытался сблизиться, даже решился на ревность, чтобы вывести на эмоции. Он удивлялся своей выдержке и надеялся, что девушка примет его в свое сердце. «Быть друзьями? Да, я очень этого хочу. Но быть твоей самкой? Нет. Во мне все бушует, стоит только подумать об этом. Я до сих пор не могу привыкнуть, что живу с оборотнями, которые превращаются в огромных медведей». Креван тяжело смотрел на нее, наблюдая, как она медленно отходит, словно боится, что он кинется на нее. И когда доплелась до тропинки, он громко проговорил: «Завтра на рассвете я отправляюсь в хорм Северной тропы. Я бы хотел остаться с тобой, но не могу. Мои люди, моя семья нуждаются во мне. Я не могу быть с тобой, как бы ни хотел. Если ты завтра придешь, мы отправимся вместе, и я сделаю все, чтобы ты чувствовала себя как дома, была счастлива. Но если нет, я все пойму и вернусь за тобой после того, как Кассандра подарит сына моему брату». Девушка хотела сказать, но не стала. Она не понимала себя и посчитала, что лучше хорошо подумать обо всем, а там будет видно. Сейчас в голове засела бредовая мысль поехать с ним. Но страх, что ее жизнь пройдет здесь, в ледяной тайге, угнетала. И отец. Катерина хотела увидеть его. И еще ей нужно успокоиться, прийти в себя, принять, что Велегу она никогда не была нужна. Кивнув, девушка поторопилась по тропинке, желая поскорее прийти в избу. Оказавшись внутри, она с горечью отметила, что печь вновь затухла. Что поделать, не выходила из нее хорошая хозяйка. Готовить она училась, но вот растопить печь оказалась проблемой. И часто она спала в ледяной постели, полностью одетая, плача, что не может, как все. Усевшись на скамью, девушка накинула на себя плед, сетуя, что даже горячего чая не может налить. А вновь топить представлялось ужасным и кропотливым занятием. Вглядываясь в окно, девушка загрустила, думая о своем. Она вспоминала отца, рассуждая о том, чтобы родной человек посоветовал ей. он всегда заботился и боготворил ее, стараясь только для своей единственной дочери. И, возможно, поэтому она боится сама принимать важные решения, что-то новое, не желая кардинальных перемен в своей жизни. Сможет ли она жить в земном Тасхаре, когда Альфа вернет ее? Этот вопрос очень сильно волновал ее. Зная высшее общество, ей ничто не поможет вернуть репутацию. Ведь, несмотря на чистоту, все будут думать самое плохое. Оборотни считают неразумными, безжалостными зверями, убийцами и не поверят ее словам и оправданиям. Если женщина уходила к оборотням, ее считали умершей. И только принцесс считали святыми. А она? Но отец должен знать, что она жива. Он не переживет такого горя. Ему достаточно пришлось вынести, в том числе и потерю огромной суммы денег, когда отдавал за нее выкуп. Катерина не знала, как иначе назвать. Девушка помнила, что в последнее время их стол не ломился от еды, как раньше. Она задавала вопросы, но отец молчал или говорил, что это временно. Конечно, она ведь дочь купца, а не принцесса. Принц никогда бы не полюбил ее просто так, без всего. Нужно было сразу понять, но в глазах светилось счастье. Она ничего не хотела замечать. Катерина всхлипнула и горько заплакала, прощаясь со своим прошлым. Неужели здесь ее жизнь? В этой лачуге, в снежных горах? Нет, она ведь может жить в доме Альфы Северной Тропы. Там будет лучше, и ей помогут с домашней работой. И тогда будет не столь невыносимо. Но разве ради этого она хочет поехать с мужчиной? Нет, она уговаривает себя, стараясь не думать о том, что беспокоит ее сердце. Мужчина волновал девушку. Она испытывала симпатию и скучала, когда он возвращался в свой Хорм. Или есть шанс, что ей понравится жизнь с Креваном? Она вспомнила их первую встречу. Разочарование, страх, а также как он пытался добиться ее расположения, сколько ходил, пока не предложил дружбу. Виторг никогда не сдавался, постоянно наблюдал, следил, был рядом, стараясь приезжать как можно чаще. Сейчас она его не боялась и знала одно — Альфа сдержит слово. А значит, можно не бояться и рискнуть. Кассандру здесь любили все, без нее она точно справится. А на родах? Катерине было бы страшно принимать участие, но она очень хотела увидеть малыша перед отъездом. Девушка столько думала, что с ужасом поняла, что прошло очень много времени. И сейчас пора решиться, чего она хочет сама. Что чувствует к мужчине? Конечно, не любовь, но ей хорошо с ним. Решено. Она согласится на его приглашение, побудет некоторое время, посмотрит, лучше поймет себя. Девушка резко поднялась, желая поведать об этом подруге, но вспомнила, что поздняя ночь. Подумав, что после того, как она переговорит с Креваном, они сходят вместе к ним, успокоилась. Осталось совсем немного ждать. Катерина загадочно улыбнулась и посчитала, что спать ложиться не стоит. На секунду закрыла глаза и уснула. Холод, пронизывающий и обжигающий. Он до боли сдавливал тело, и это было так невыносимо, что Катерина проснулась. Она хотела еще немного поспать, но увидела желтый рассвет. «О, нет!» С паникой в голосе вскрикнула она и, скидывая плед, бросилась из дома, понимая, что опоздала, и Альфа уже отправился в свой Хорм. Дыхание сбилось, и сердце стучало в бешеном танце. Ей казалось, она бежит непозволительно долго и очень медленно, хоть и вспотела. Девушка свернула на тропу, которая вела из деревни, и застыла на месте, отмечая Альфу на Миртаре. Еще немного, и он исчезнет за поворотом. Недалеко от нее стояли Ревальт и Кассандра, наблюдая за всадником. Внезапно беременная женщина обернулась и улыбнулась, не скрывая восторга, когда поняла, что подруга передумала. Но Катерина не видела ничего. Она желала одного — догнать мужчину. Девушка бежала по тропинке, пока ледяные ботинки не ударились о корягу, торчащую из снега, и она полетела вперед, с ужасом понимая, что теперь точно опоздает. Сильные руки перехватили ее, и она оказалась в крепких объятиях Кревана. Мужчина с восхищением смотрел на свою пару, а потом довольно произнес: «Ты пришла». «Я подумала, что можно попробовать. Но надеюсь, ты сдержишь свое слово и не будешь давить. А если...» «Так и будет, Катерина. Не переживай, красавица». Щеки заолели, и девушка покраснела, смущаясь, чувствуя себя счастливой. Она улыбнулась и хотела признаться, что проспала, но тут услышала: «Это провизия в дорогу и теплый плед». Катерина посмотрела на Кассандру, которая держала в руках сумку из кожи оленя, и благодарно проговорила: «Спасибо. Надеюсь, что ты не обидишься, что я покину тебя». «О, нет, что ты! Я несказанно рада, что ты решилась дать вам шанс». Отмечая, как подруга открыла рот, желая иначе объяснить свой приход, жена Альфы поспешно заверила: «Не волнуйся, если ты не сможешь жить в новом Хорме, после рождения нашего сына Креван тебя отвезет в земной Тасхар». Катерина обняла ее и прошептала в волосы: «Спасибо. Ты невероятная подруга, и я очень рада, что дружу с тобой». Улыбнувшись, Кася весело сказала: «И я. Не забывай, мы вас ждем». «Обязательно», — проговорила Катерина, и, чувствуя, как ее руку сжимает Креван, она кивнула и пошла с ним к черному Миртару, стараясь не дрожать от страха и не думать, что совершает ошибку. Пусть, но ей так надоело сдерживать свои желания. Она хотела быть счастливой. А потом ее будет ждать отец.